Раздвижная дверь стенного шкафа была закрыта, но Кот была уверена, что мертвый юноша все еще там. За те 14 с лишним часов ее отсутствия в здешнем воздухе появился несильный, но явный и отвратительный запах тления. Правда, Кот ожидала худшего. Но все равно, стараясь дышать через рот, чтобы ничего не чувствовать. Включив настольную лампу, Кот выдвинула верхний ящик при кроватной тумбочке. Все предметы, что она обнаружила здесь прошлой ночью, были на месте и слегка позвякивали от вибрации, передававшейся от двигателя через пол. Кот долго думала, прежде чем запустить мотор, поскольку его урчание могло заглушить шум двигателя приближающейся машины Векса. Однако ей нужен был свет, а пользоваться аккумулятором она не хотела, из боязни, что он сядет. Кот вынула из ящика гигиенические салфетки, моток тесьмы и ножницы. Вернувшись в холл позади кабины, Кот уселась на один из диванчиков. От защитного костюма она уже давно отделалась, теперь нужно было заняться ногой. Кот сняла правую кроссовку, носок пропитался кровью, и она стащила его двумя пальцами. Из двух ранок над краем стопы шла темная густая кровь. К счастью, она только сочилась, а не била маленьким фонтанчиком, так что Кот не рисковала в ближайшее время умереть от потери крови. Она наложила на рану гигиеническую салфетку и замотала ее тесьмой. Потом затянула потуже, чтобы замедлить или вовсе остановить кровотечение. Конечно, было бы неплохо обработать ранки йодом или бактином, однако ничего подобного у Кот под рукой не было. Впрочем, инфекции в любом случае потребовалось бы несколько часов, чтобы добраться до нее. К этому времени Кот рассчитывала оказаться достаточно далеко, там, где ей окажут медицинскую помощь, или умереть от других причин. Что касалось вируса бешенства, то подобная возможность представлялась Кот маловероятной. Несомненно, Крэйбенствехс следил за здоровьем своих четвероногих охранников и сделал доберманам все необходимые прививки. На мокрый и скользкий от крови носок она не стала даже смотреть. Сунув забинтованную ногу в туфлю, Кот просто затянула шнурки не так сильно, как всегда. В узком закутке между кухонным блоком и холодильником она нашла складную металлическую лестницу-подставку, предназначенную для того, чтобы на длительной стоянке путешественникам было удобнее подниматься в фургон. Кот вытащила ее в коридор и установила прямо под потолочным люком, представлявшим собой панель из пузырчатого пластика 3 футов длиной и 12 дюймов шириной. Потом она вскарабкалась на лесенку, чтобы осмотреть люк, втайне надеясь, что он или открывается на петлях для вентиляции, или хотя бы крепится к потолку с внутренней стороны. Но ее надеждам не суждено было сбыться. Люк не был открывающимся, а его крепления находились снаружи на крыше фургона. Изнутри же не выступало ни винтов, ни барашков, которые она могла бы открутить. Под защитный костюм Кот надела пояс с инструментами, который нашла в одном из ящиков верстака. Оказавшись в безопасной кабине, она сняла его вместе с громоздкими штанами и положила на столик в обеденном закутке. Не зная точно, какие именно инструменты могут ей понадобиться, Кот запихала в карманы пояса 2 пары пассатижи, круглогубцы, плоские круглые напильники, несколько разнокалиберных отверток с плоским или крестообразным жалом. Не забыла она и молоток, который оказался единственным инструментом, который мог ей помочь в теперешней ситуации. Когда Кот взобралась на нижнюю ступень лесенки, ее голова оказалась всего на 10 дюймов ниже люка. Отвернувшись в сторону и крепко зажмурив глаза, Кот взяла молоток в левую руку и силой ударила по пластику. Стальная головка врезалась в пластик тупой рабочей стороной и произвела довольно громкий шум, но люк нисколько не пострадал. Ничуть этим не обескураженная, Кот лупила молотком по полупрозрачной панели, и каждый ее удар отзывался эхом не только в обшивке дома на колесах, но и в ее собственных ноющих мускулах и костях. Фургону Вехса было не меньше 15 лет. Однако потолочный люк выглядел так, словно был установлен еще заводом-изготовителем. К счастью, это оказался не плексиглас, а какой-то менее прочный материал, который на протяжении лет, подвергаясь воздействию солнечных лучей и холода, стал хрупким. После серии ударов пластиковая панель лопнула вдоль рамы, и Кот сосредоточила все усилия в том месте, куда побежала первая тонкая щель, заставляя ее удлиняться все больше и больше. Несколько удачных ударов позволили ей догнать разлом до самого угла и повернуть параллельно узкой стороне прямоугольного люка. У второго угла пришлось повозиться, однако усилия Кот увенчались успехом, и вскоре новая трещина побежала вдоль второй, трехфутовой стороны панели. Несколько раз Кот меняла руки или отдыхала, опустив молоток. Пластик уже не пружинил под ее ударами, а поддавался и дребезжал, удерживаемый на месте не до конца разошедшимися волокнами и нетронутой четвертой стороной. В конце концов Кот бросила молоток на пол, несколько раз согнула и разогнула затекшие пальцы, а потом в позе «Атланта» уперлась в пластик обеими ладонями. Закряхтев от напряжения, она надавила на люк, одновременно поднимаясь ступенькой выше. Пластик громко затрещал, заскрипели зазубренные края, и вся панель приподнялась примерно на дюйм. Потом она стала перегибаться вдоль своего целого края, жалобно поскрипывая пружиня, сопротивляясь до тех пор, пока с невнятным отчаянным криком Кот не напрягла остатки сил, выпрямляясь во весь рост. Не выдержав напора, пластик неожиданно лопнул с четвертой стороны со звуком, напоминающим винтовочный выстрел. Кот вытолкнула панель сквозь образовавшуюся прямоугольную дыру. Было слышно, как она загремела по крыше и упала на дорожку. Облака наверху внезапно разошлись, и из разрыва выглянула луна. Ее холодный свет залил обращенное к небу лицо Кот. И она увидела, как в бездонном небе холодным чистым огнем сияют звезды. Кот съехала с подъездной дорожки и поставила фургон параллельно фасаду дома настолько близко к веранде, насколько смогла. Все маневры она совершала осторожно, стараясь не газовать, чтобы не порвать колесами травяной покров лужайки. Под ним могла оказаться раскисшая от дождя глина, выбраться из которой было бы довольно сложно. Когда ей показалось, что фургон стоит именно так, как она хотела, Кот включила ручной и стояночные тормоза, глушить мотор она не стала. Во время маневров лесенка в коридоре опрокинулась, и Кот снова установила ее под люком. Поднявшись на вторую ступеньку лестницы, Кот высунула голову в дыру и глотнула прохладного ночного воздуха. Она очень жалела, что у лестницы нет третьей ступеньки. Чтобы выбраться на крышу фургона, ей необходимо было подтягиваться на руках, а она стояла слишком низко. Взявшись ладонями за крышу по обеим сторонам люка, она оттолкнулась ногами и попыталась выбросить свое тело наверх. И зависла на половине пути. Все сухожилия плечевого пояса натянулись до предела. Пульс грохотал в ушах, словно барабаны в судный день. Вены на висках вздулись, а мышцы рук мелко вибрировали от нечеловеческого напряжения. Боль и усталость едва не одолели ее. Но кот подумала об Ариэль, которая, обхватив себя за плечи, сидела в гостиной, раскачиваясь вперед и назад, и смотрела в никуда, слегка приоткрыв рот, словно в беззвучном вопле отчаяния. Этот образ придал кот новых сил и помог пустить в ход скрытые резервы, о которых она прежде даже не догадывалась. Ее дрожащие руки начали плавно выпрямляться, дюйм за дюймом поднимая ее тело. Кот помогала себе ногами, совершая им такие движения, как будто плыла брасом. Наконец она поднялась на прямых руках и наклонилась вперед, наваливаясь на край люка грудью. Острые обломки, оставшиеся в раме, пронзили трикотажный свитер и больно кольнули ее в живот, но кот совершила рывок и освободилась. Она проползла по крыше несколько футов, перевернулась на спину и, задрав свитер, ощупала живот, пытаясь определить, насколько сильно он пострадал. Кровь сочилась из нескольких неглубоких порезов и царапин, однако серьезных ран не было. И на том спасибо. Издалека донесся жалобный вой еще двух доберманов. В их голосах было столько муки, растерянности, страха и одиночества, что кот едва удержалась, чтобы не зажать уши. Подобравшись к краю крыши, она посмотрела вниз. Уцелевший четвертый доберман, метавшийся из стороны в сторону перед кабиной фургона, сразу же ее заметил. Остановившись прямо под ней, он поднял голову и оскалился. Похоже, незавидная участь трех его товарищей не произвела на свирепого пса никакого впечатления. Кот отползла от края и встала в полный рост. Металлическая крыша фургона была мокрой и скользкой от росы, но резиновые подошвы кроссовок позволяли ей чувствовать себя достаточно уверенно. Но если бы она поскользнулась и упала вниз, без своего оружия и без защитного костюма, даже один доберман легко бы справился с ней. На то, чтобы повалить ее и перегрызть горло у тренированного пса, ушло бы, наверное, секунд 10. Крыша фургона оказалась всего на несколько дюймов ниже навеса веранды, а расстояние между ними составляло меньше фута. Настолько удачно кот припарковала машину. Она шагнула на чуть покатую крышу веранды, покрытую просмоленной дранкой. Ее поверхность была шероховатой и не такой скользкой, как крыша фургона. Уклон тоже был не слишком крутым, и кот без труда достигла передней стены дома, бревна которой после недавнего дождя ощутимо пахли креозотом. Двустворчатое окно спальни Векса на втором этаже было приоткрыто на 3 дюйма. Именно в таком положении кот оставила его, прежде чем рискнула покинуть дом. Просунув руку в щель, она нажала на низ рамы и негромко застонала от боли. От воды дерево разбухло и поддавалось с трудом. Однако после нескольких досадных задержек кот удалось распахнуть окно. Потом она спрыгнула в спальню Векса, в которой она оставила включенным ночник. Выйдя в коридор, кот остановилась и бросила взгляд на распахнутую дверь неосвещенного кабинета. Ощущение, что там спрятано нечто такое, что она пропустила при первом осмотре, вспыхнуло в ней с новой силой. Что-то важное, что ей необходимо знать о Крейбенсте Чангдамуре Вексе. Однако времени для повторного обыска у нее не было. Пожав плечами, кот заспешила вниз. Ариэль сидела в кресле в том же положении, в каком кот ее оставила. В ее взгляде ничего не изменилось, и она по-прежнему раскачивалась вперед и назад. Часы на камине показывали 11:04. «Подожди здесь», — сказала кот Ариэль. «Еще минутку, солнышко». В поисках веника или метлы она прошла через кухню в бельевую. Там оказались веник и швабра с губчатой накладкой. Ее черенок был гораздо длиннее, поэтому кот, вооружившись шваброй, оставила веник стоять в углу. Выйдя в гостиную, она снова услышала знакомый пугающий звук. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип. Повернувшись к окну, кот увидела добермана, царапающего лапами стекло. Острые уши торчали, но как только кот встретилась с псом глазами, он злобно прижал уши к голове и издал знакомое горловое рычание, от которого, тем не менее, у нее зашевелились волосы на голове. Скрип, скрип, скрип. Отвернувшись от собаки, кот сделала шаг к Ариэль и замерла, когда взгляд ненароком упал на второе окно гостиной. Там, упираясь в стекло передними лапами, стоял еще один пес. Должно быть, решила кот, это тот самый, который первым бросился на нее и которому она облила только нос. Тот самый, который укусил ее за ногу, пока она валялась на земле, придавленная третьим доберманом. Она была уверена, что надолго ослепила второго пса, вылетевшего из темноты, как пушечное ядро, и третьего, напавшего на нее у кабины фургона. До сих пор кот считала, что ее повторная попытка выключить из борьбы первого пса, предпринятая в момент, когда он вонзил зубы в ее ногу, удалась. Видимо, она ошиблась. Лежа на земле, она практически ничего не видела за запотевшим забралом, да и действовала в торопях, поскольку страшные клыки уже подбирались к ее горлу. Все, что ей было известно, это то, что посланная наугад струя заставила пса завизжать и выпустить ее ногу. Вероятно, она снова облила ему морду, как и при первом столкновении. «Чтоб ты сдох, счастливчик!» — прошептала она. Этот доберман, вкусивший прелести борьбы с кот, не царапал стекло. Он просто упирался в него передними лапами и смотрел на нее, навострив уши. Сверкающие глаза не пропускали ни единого ее движения. А может быть, это вовсе не тот пес? Может быть, у Векса их 5 или 6? От ближнего окна снова донеслось грозное настойчивое царапание. «Нам пора идти, родная», — проговорила кот, присаживаясь перед Ариэль на корточке. «Ты готова?»